как у Геракса выступили слезы на глазах. Он разрыдался и сказал, что уже ощущает в своем сердце что-то вроде возрождения. Но вот тело его все еще привержено низменным страстям. Кифа не стал порицать Геракса, а принялся молча разглядывать его снисходительно и одновременно добродушно, словно проникая в самую суть этого насквозь рабского характера и угадывая в нем искреннее стремление к добру. Геракс очень просил Кифу рассказать, как тому удалось сбежать от царя Ирода и какие чудеса совершал он во имя Иисуса Христа. Но Кифа, впившись в меня глазами, не пожелал хвастаться своими замечательными деяниями. Вместо этого он, посмеиваясь в бороду, поведал нам, как трудно ему сначала было понимать Иисуса из Назарета, с которым они долго скитались вместе. Он даже не побоялся признаться, что ему так не удалось перебороть сон в самую последнюю земную ночь Иисуса, проведенную тем в молитвах. Когда же учителя схватили, Кифа последовал за ним и трижды, как и предсказывал Иисус, солгал во дворе у костра, будто не знает его, хотя сам прежде хвастал, что готов пойти с Христом на любые муки. Постепенно я пришел к убеждению, что вся сила Кифы заключалась как раз в этих его простеньких историях, которые он столь часто и столь давно повторял, что теперь они выходили у него гладкими, без сучка и задоринки. Этот необразованный и даже не умевший писать рыбак хранил в своей памяти подлинные слова и нравоучения Христа и старался служить им единоверцам образцом скромности и смирения, ибо многие из них напоминали Геракса и очень кичились причастностью к имени Христову. Кифа показался мне весьма благообразным, однако что-то подсказывало, что в гневе он страшен. Подобно Павлу, Кифа тоже не сделал ни малейшей попытки обратить меня в свою веру, хотя я постоянно чувствовал на себе его испытывающий взгляд, несколько даже раздражающий и, безусловно, бесцеремонный. На обратном пути Геракс болтал без умолку. «Мы, христиане, считаем друг друга братьями. Но поскольку все люди не равны, то мы тоже часто спорим и ссоримся, потому-то и возникли среди нас партии Павла, Аполлоса, Кифы. Есть еще и другие люди, вроде, скажем, меня, которые чтут лишь Христа и поступают так, как они считают справедливым. Что же до нашей взаимной нетерпимости и ревности, то они доставляют нам много хлопот. Новообращенные кричат и бронятся громче всех, призывая свидетелей Духа Святого, и ругают кротких за их умеренный образ жизни. Я же громче всех не хуже. Я так долго застрял в Коринфе, что этот город успел надоесть мне, и я тосковал, и не находил себе места в собственном доме. Я купил подарок Нерону, искусно вырезанную из слоновой кости колесницу, запряженную четверкой лошадей, так как вспомнил, что он, будучи ребенком, которого мать еще не отпускала на настоящие скачки, играл похожей игрушкой. Сатурналии давно уже были позади, когда я, после путешествия по бурному морю, наконец-то вернулся в Рим. Тетушка Лилия о старости сгорбилась и села сварливой, и все выговаривала мне, что за 3 долгих года я не удосужился прислать ей ни одной строчки. Один только Барб искренне обрадовался при виде меня и рассказал, что ради моего благополучного возвращения он принес жертву целого быка. Когда же я поведал ему о своих приключениях, он твердо решил, что именно его жертва вызволила меня из киликийской неволи. Я хотел как можно скорее повидаться с отцом, каким бы чужим и далеким он не был. Однако тетушка Лелия, уже успокоившись, отвела меня в сторону и сказала: «Лучше бы тебе никуда не ходить, пока не узнаешь всего, что творится в Риме».